Бедный Миша. Типографские машины предсмертно выли, выбрасывая грязные сырые листы газеты. Костлявый армянин в элегантном сером костюме стоял около них. Одной рукой он перебирал янтарные четки, другой держал капитана за пуговицу кителя и, нараспев, читал стихи. «Как леопарды в клетке от тоски, поэта тень бледна у вод Гафиза, о звездная разодранная риза, о алоэ и смуглые пески». Капитан отводил глаза и сердился. Чтение стихов вслух он считал делом постыдным. Ему казалось, что Тырьян публично оголяется, но Тырьян не смущался. «Пылит авто, пугая обезьян, постой, шофер, идет навстречу мая, горит ее подошва золотая, как сладок ты, божественный Коран». Тырьян передохнул. «И катера над озером дымят в 15 сил, тропические шлемы, александрийские прекрасные триремы и энзели, холодный виноград». Метранпаш Зарымба, русый громадный, с выбитыми передними зубами, подмигнул капитану и почесал шилом за ухом. «Ну как?» — спросил Тырьян. «Собачий лай», — ответил капитан. Что это за божественный Коран? Что это вообще за хреновина? Неужели Мачульский напечатает эти стихи? Люблю с вами разговаривать. Тырьян шаркнул лаковой туфлей и поклонился. Мачульский напечатает, будьте спокойны, а я получу за это турецкую лиру. На лиру я куплю доллары, на доллары лиры, на лиры доллары. Я спекулянт, я перещеголяю камхи. Потом в мой адрес будут приходить пароходы с пудрой, вязаными галстуками и сахарином. Идите к свиньям, не поясничайте. «Пойдем лучше к бедному Мише», — предложил Тырьян. «Зарымба, мой лапы, номер в машине». Зарымба подобрал с пола несколько свинцовых болванок, бабашек и пошел к крану мыть руки. В раковине сидела крыса. Зарымба прицелился в нее бабашкой, попал, крыса запищала и спряталась в отлив. Зарымба развернул кран до отказа и злорадно сказал: «Ну, погоди, стерва, я тебя утоплю». Вода хлестала и трубила. Зарымба вымыл жирные свинцовые руки и натянул кепку. Крыс он решил истребить. Каждый день они залезали к нему в кассу с заголовочными шрифтами, перерывали шрифт, гадили, грызли переборки. Потом оказалось, что тискальщик Сережка клал после ухода Зарымбы в кассу кусочки хлеба и приманивал крыс. Когда Зарымба узнал об этом, он показал Сережке волосатый кулак и сказал спокойно: «Гляди, как к окну мокро станет». С тех пор Сережка бросил баловаться. Зарымба работал в прежнее время цирковым борцом. Поддубный порвал ему какую-то жилу, и тогда Зарымба вернулся к своему основному занятию. С детства он был наборщиком. За спокойствие и отвращение к ссорам его сделали ментрампажем. Капитан в Батуми Пересона не застал. В конторе камхи ему сообщили, что Виттель, Пересон, уехал куда-то на чорах и вернется оттуда не раньше недели. Капитан со скуки написал статью о механизации Батумского порта и отнес в редакцию трудового Батума. Редактор Мачульский принял ее и заказал еще несколько статей. В редакции капитан познакомился с выпускающим Тырьяном и стал навещать типографию. Воздух типографии ему понравился, пахло трудом. Через 3 дня он был там своим человеком. Пошли к бедному Мише. Духан стоял на турецком базаре на берегу моря. Одна его дверь выходила на море, другая — на узкую улицу, запруженную арбами и ишаками. На окне Духана густыми персидскими красками, оранжевый, зеленый и синий, был нарисован бледный и унылый турок. Трубка беспомощно вываливалась из его рук. Под турком была надпись «Бедный Миша». На другом окне краснел помидором толстяк со щеками надутыми, как у игрока на валторне. Он держал в руке вилку, с вилки свисал длинный шашлык, а с шашлыка оранжевыми каплями стекало сало. Сало расплывалось в затейливую надпись. «Миша, когда покушал в этом духане?» Толстяк смеялся, поджав круглые ноги, и умилял капитана. Около него черной пеной струилось из бочки вино. В духане было душно. Вечер золотым дымом лег на море. Пароходы на рейде застыли в тусклом стекле. Их синие трубы с белыми звездами напоминали капитану Средиземное море. Он вытер платком обильный пот и сказал, отдуваясь, «Ну и живоперня! Ну и климат, пес его знает! Сыро и жарко, как на Таити. Ночью плесень, днем жара, вечером лихорадка, тьфу! Дожди лупят неделями без единой пересадки. Черт его знает что!» Недаром французские моряки зовут Батум «Le Pessoir de Mar Noir». Терьян поперхнулся вином и засмеялся, отчего нос его сухой и тонкий даже побелел. Турки в фесках и потертых до блесках пиджаках играли в кости, из-под брюк белели их толстые носки, желтые мягкие туфли они держали в руках и похлопывали ими по пяткам. На стене висел портрет Кемаль-Паши. Он скакал в дыму по зеленой земле, обильно орошенной вишневой греческой кровью. Кофейня для турок была отделена от общей залы стеклянной перегородкой в знак того, что турки не пьют спиртного и не едят поганой свинины, подававшейся в бедном Мише. Капитан морщился от вина. Оно пахло бурдюком и переворачивало внутренности, но действие его он считал целебным. Вино было почти черное. Капитан посмотрел через стакан на свет и увидел в фиолетовом квадрате двери пышную от множества юбок нищенку-курдянку. Нищенка подошла, переливаясь желтыми юбками, красным корсажем, синим платком, бренькая десятками медных персидских монет, пылая смуглым и нежным лицом. Она остановилась около капитана и скороговоркой начала осточертевший всему Батуму рассказ, как у нее украли в поезде вещи, умер ребенок, персы убили мужа, и она ночует на берегу в старом пароходном котле. Капитан дал ей 2 гривны. Нищенка тотчас подошла к Терьяну и начала рассказ снова. «Дорогая», — сказал ей Терьян по-турецки, — «хочешь заработать? Иди вечером на бульвар. Пройди около меня. Я буду играть в лото». «Пошел, собака», — ответила равнодушно курдянка и, махнув множеством юбок, подошла к Зарембе. По духану прошел теплый ветер. «Не нужна мне твоя красота», — Терьян начал сердито вращать белками. Курдянка издала гортанный клекочущий звук. Густой румянец подчеркивал гневный блеск ее глаз. «Что ты к ней пристаешь?» — сказал Зарембо примирительно. «Оставь женщину в покое». Терьян заговорил возбужденно с сильным акцентом. «Человеку хочу помочь, понимаешь?» — он показал на капитана. «Женщина ходит всюду, все смотрит, всех видит. Дашь ей рубль, она тебе про Виталя все расскажет». «У дома его будет лежать, как собака». План Терьяна был отвергнут. Он был действительно глуп. Впутать в дело дикую нищенку, в дело, требовавшее исключительной ловкости и осторожности. Капитан обжегся на Сухуме. И теперь и по Батуму ходил с опаской, как бы не столкнуться лицом к лицу с Виттелем. Первый раз в жизни ему даже приснился сон. Будто он встретил Виттеля в тесной улице, и они никак не могут разойтись, вежливо приподнимая кепки, искались, как шакалы. Нищенка ушла. Терьян посидел немного и пошел на бульвар к девочкам. Капитан сказал Зарембе, «Я дурака свалял. Не надо было рассказывать ему о своем деле. Боюсь, нагадит. Дурак ведь». «Он и нагадить не способен. Вот что, товарищ Кравченко, есть у нас репортер Фигатнер. Вот кого бы пощупать. Он живет рядом со мной на Барцхане. Пойдем поставим вина, позовем его. Может быть, чего разузнаем». Капитан согласился. На Барцхану шли через порт. У пристаней толпились синие облупленные филюги. Трюмы их были завалены незрелыми трапезунскими апельсинами. Турки сидели на горах апельсинов и молились на юг в сторону Мекки. На юге в сизой мгле всходила исполинская луна. Волны лениво перекатывали багровый лунный шар. Стояла уже лиловая южная осень. Листья платанов не желтели, а лиловели. Лиловый дым курился над морем и горами. В лавочках продавали черно-лиловый виноград Изабелла. Зарембо жил в дощатом домике на сваях. Вокруг тянулись кукурузные поля, в кукурузе рыдали шакалы. За садом шумела мелкая горная речка. Зарембо сбегал в соседний духан, принес вина и сыра и пошел за Фигатнером. Фигатнер был стар и плохо выбрит. Лицом он напоминал провинциального трагика. Желтые глаза его посматривали хмуро. Он сказал капитану, протягивая руку с бурыми от табака и крепкими ногтями: «Очень-очень рад. Приятно встретиться в этом гнусном городе с культурным человеком. 25 лет я честно работаю репортером, как каторжник, как последняя собака. И вот докатился до Батума и дрожу здесь перед каждым мальчишкой. А в свое время я был корреспондентом «Русского слова». Дорошевич сулил мне блестящее будущее». Фигатнер вдруг подозрительно посмотрел на капитана и спросил: «Как ваша фамилия?» «Кравченко». «Вы хохол?» «Да, украинец». «Вы зачем в Батуми?» «Приехал по делу к Камхи. Жду их агента, Виталя. Он сейчас на Чурохе, скоро вернется». «Поздравляю», — промычал Фигатнер. «Другого такого прохвоста нет на земном шаре. Низкая личность, бабник, спекулянт, как только советская земля его носит». «Откуда вы его знаете?» «Я обслуживаю для газету фирму Камхи. Сегодня я его видел, вашего Виталя». «Как?» — капитан повернулся к Фигатнеру. «Да разве он здесь?» «Конечно, здесь. Он вчера еще был здесь, приехал на филюге с Чуроха». Капитан посидел 10 минут, потом подмигнул Зарембе с таким видом, будто хотел сказать: «Все сделано, спасибо», и вышел. Фигатнер был сварливый, но совершенно безвредный человек. Впоследствии, вспоминая все, что случилось в Батуми, капитан рассказывал, что уже около дома Зарембе он ощутил тревогу. Он оглянулся, было пусто, темно от высоких чинар. Недалеко бормотала река. Капитан замедлил шаги. Что-то темное метнулось под ногами. Капитан вздрогнул и выругался. «Чертова кошка! Обабился я с этой американской волынкой! Пора на море!» Он остановился и прислушался. Стояла звонкая ночная тишина. Море дышало едва слышно, как спящий человек. Вдали виднелись огни Батума. «Далеко еще», — подумал с сожалением капитан и зашагал вдоль железнодорожного полотна, потом быстро оглянулся. Ему показалось, что кто-то идет сзади. В тени чинар остановилась неясная тень. «Чего боишься, Кацо?» — сказала тень гортанно и возбужденно. «Иди своей дорогой, не трогай меня, пожалуйста». «Я тебе покажу, боюсь. Иди вперед!» Тень юркнула за живую изгородь и пропала. Капитан постоял, подождал. Со стороны Махинджаур нарастал гул. Шел поезд из Тифлиса. Далеко загорелись два белых его глаза. Это успокоило капитана, и он двинулся вперед. У него было ощущение, что лучше всего слушать спиной. Малейший шорох передавался ей легкой дрожью. «Истеричная баба», — обругал себя капитан, — «сопляк». Он шел быстро, несколько раз оглянулся, никого не было. Шоссе светилось смелым и лунным светом. Поезд догонял его, мерно погромыхивая. Когда поезд поравнялся с капитаном, в грохот его ворвался резкий щелчок. Капитан спрыгнул в канаву и оглянулся. Из-за живой изгороди блеснул тусклый огонь. Хлопнул второй выстрел. Кепка капитана слетела. Капитан начал вытаскивать из кармана Браунинг. Револьвер запутался. Он вывернул его вместе с карманом, высвободил и выстрелил 3 раза подряд в кусты. Там зашумело, гортанный голос что-то крикнул, но за шумом поезда капитан не расслышал слов. Он схватил кепку, нахлобучил, побежал, спотыкаясь рядом с поездом, изловчился и вскочил на площадку. На ней было пусто, под ногами валялась сена. Капитан сел, вынул из обоймы оставшиеся пули и выбросил их. Поезд шел по стрелкам. У самого лица проплыл зеленый фонарь. Капитан снял кепку, пригладил волосы. В кепке На месте якоря была широкая дыра. Он засунул кепку в карман и пробормотал. «Его работа! Ну, погодишь ты, гадюка, я тебя достукаю!» Непривычный страх прошел. Капитан краснел в темноте. Он три раза погибал на море, дрался с Юденичем, сидел в тюрьмах, ожидая смертного приговора, но никогда не испытывал ничего подобного. «Слабость», — думал он, — «от жары от этой, от сырости распустил нюни». Он решил обдумать все спокойно. Выстрелы не были случайными. За ним следили от дома Зарембы. Он это почувствовал тогда же. Кто стрелял? Голос в кустах был как будто знакомый, но чей? Капитан никак не мог вспомнить. Ясно, что работа Пирисона. Если он решил убить капитана, значит, дело гораздо серьезнее, чем казалось вначале. «Нужно захватить его сейчас же, по горячим следам». «Портачи», — подумал капитан о Берге и Батурине. Неделю назад он послал им телеграмму, но до сих пор их не было. Придется работать одному. Он соскочил с площадки, когда поезд медленно шел через город. Была полночь. Темнота казалась осязаемой. Хотелось поднять руку и потрогать шерстяной полог, висевший над головой. Редкие фонари вызывали смутное опасение. Капитан их обходил. В переулке он задел ногой крысу. Она взвизгнула и, жирно переваливаясь, побежала перед ним. Капитан остановился, прислушался и сказал: «Вот паршиво, скорее бы конец». Около общежития для моряков, где он остановился, общежитие носило громкое имя Бардингаус, капитан заметил у дверей сидящего человека. Он полез в карман, нащупал револьвер, но вспомнил, что выбросил пули, и, решившись, быстро подошел. Море тихо сопело, вода булькая вливалась в щели между камнями и выливалась с сосущим звуком. На ступеньках сидела нищенка-курдянка. Она подняла на капитана смуглое и нежное лицо и улыбнулась. На глазах ее были слезы. «Пусти ночевать. Я красивая, а жалеть дорогой не будешь. Ты чего плачешь?» «Маленький мальчик такой», — курдянка показала рукой на пол аршина от ступеньки. «Измет. Мальчик. Зачем умер? Доктор не мог лечить, никто не мог лечить. Теперь хожу, прошу деньги. Каждый человек хватает меня, ночую с ним». Она скорбно закачала головой. «Ай-яй-яй-яй-яй, я тебе зла не желаю. Пусти меня ночевать. Ты смотри». Курдянка распахнула платок. Груди ее были обнажены, подхвачены снизу черной широкой тесьмой. Капитан смотрел на нее, засунув руки в карманы. Смутное подозрение бродило у него в голове. «Хороша», — подумал он. Смуглые маленькие ее груди казались девичьими. Наверное, врет, что был ребенок. Такие лица капитан где-то уже видел, с густыми бровями, с полуоткрытым влажным ртом, с тяжелыми ресницами. «Слушай, девочка», — он неожиданно погладил курдянку по блестящим волосам, — «ты мне не нужна. Вот, возьми». Он дал ей рубль. «А переночуешь здесь, в коридоре, никто тебя не тронет». Ощущение теплых женских волос было потрясающим. Капитан знал женщин, независимых и рыжих, портовых женщин, ценивших силу, жадность и деньги. Об этих женщинах он не любил вспоминать. После встреч с ними он долго вполголоса ругался. Сейчас он испытывал смятение. Ему казалось, что он должен сказать что-то очень хорошее этой женщине, дикой, непонятной, плачущей у его ног. Он поколебался, шагнул к двери, но курдянка схватила его за локоть. «Слушай», — сказала она тихо и быстро, — «слушай, дорогой, ходи осторожно. С тобой в Духане злой человек сидел. Он давал мне деньги, говорил: смотри за ним, каждый день приходи, рассказывай, спи, как собака у его дверей». Капитан обернулся, потряс ее за плечи. «Какой человек?» «Молодой, по-турецки который говорит». «Терьян». Капитан невольно оглянулся. Он чувствовал себя, как затравленный зверь. Ну, попал в переплет. Он не вернулся к себе в гостиницу. Впервые в жизни Он испытал тяжелое предчувствие, противную тревогу и пожалел о том, что нет Батурина и Берга. «Азия», — подумал он, — «будь она трижды проклята». Он пошел с курдянкой к маяку в пустой корабельный котел. Котел лежал у самой воды. Он врос в песок, был ржавый, но чистый внутри. Капитан зажег спичку. В котле были навалены листья, было тепло и глухо. Отверстие было завешено рогожей. Он лег и быстро уснул. Курдянка взяла его голову, положила на колени, прислонилась к стенке котла и задремала. Ей казалось, что вернулся муж, спокойный и бесстрашный человек, что он подле нее, и она скоро уедет с ним в Курдистан, где женщины полощут в горных реках нежные шкуры ягнят. Когда капитан проснулся, из-под рогожи дул прохладный ветер. Над самым своим лицом он увидел смеющиеся губы, ровный ряд зубов, опушенные ресницы. Он сел, похлопал курдянку по смуглой ладони и сказал: «Ничего, мы свое возьмем. Жаль мне тебя, девочка. Дика ты очень. Зря красота пропадает». Он выполз из котла и пошел в типографию к Зарембе, выбирая улицы по пустыне. Он думал, как хорошо, если бы у него была такая дочка. И как глупо, что ее нет. А жить осталось немного. На душе был горький хмель, какой бывает после попойки. Он отогнал назойливую мысль, что курдянка очень уж дика, а то бы он женился на ней. «Ну и дурак», — подумал он. По пути он зашел в кофейню, долго пил кофе, глядел на яркое утро. Ему не хотелось двигаться. Сидеть бы так часами на легком ветру и солнце, вспоминать тяжелые ресницы, смотреть на веселую зеленую волну, гулявшую по порту, выбросить из головы Пирисона к чертовой матери. В типографии капитан застал волнение. Фигатнер сидел за столом и крупным детским почерком писал заметку. Около него толпились наборщики и стоял Зарембо, почесывая шилом за ухом. «Вот какое дело», — сказал он смущенно капитану, — «Терияна подстрелили». Капитан подошел к столу и через плечо стал читать заметку. Фигатнер сердито сказал: «Не висите над душой, товарищ». «Вчера на шоссе в Барцхану», — читал капитан, — «был найден с огнестрельной раной в области голени правой ноги сотрудник трудового Батума С. К. Терьян. Терьян возвращался пешком в город из Махинджаур, причем на него было произведено нападение со стороны необнаруженных преступников. Терьян, уже раненый, не потерял присутствие духа и начал отстреливаться, заползши за живую колючую изгородь, где и был обнаружен поселянином Аметом Халинов Тула, 52 лет, несшим на рынок виноград. Пострадавший отправлен в городскую больницу, к розыску бандитов приняты меры. Неоднократно мы указывали на небезопасность батумских окраин. О чем думает милиция? Гром не грянет, мужик не перекрестится. Так говорит мудрость широких рабоче-крестьянских масс. Долго ли будем терпеть эти хищничества на больших дорогах? И не пора ли прокурору Аджаристана крикнуть свое резкое и громкое «нет». На 7-м году революции жители рабочих окраин тоже имеют право спать спокойно. К ответу безхозяйственников и склочников из милиции. К ответу административный отдел совета, который не считается жилищной нуждой граждан и не только обрекает их на спанье на улицах под угрозой бандитов, но дает им проходные, нежилые комнаты, беря плату, как за жилые. Долой кумовство! Фигатнер подумал и приписал. Покойный С. К. Терьян объяснял нападение целью грабежа. Бумажник его чудом остался невредим. Редакция трудового Батума выражает ему свое соболезнование, возмущенное по поводу неслыханного преступления и пожелание скорейшего восстановления нарушенного здоровья. Фигатнер поставил, наконец, точку. Капитан растерянно поглядел на Зарембу. «Ну, что ты об этом думаешь?» Зарембо снова почесал шилом за ухом. «Пожалуй, его дело», — ответил он с сомнением. «Виталя дело, надо полагать». Капитан отвел Зарембо в сторону и рассказал ему вчерашнюю историю. Зарембо сощурил глаза, поковырял шилом стол и, наконец, ответил. «Ну и сукиного же сына! Жаль, что ты его не кокнул. Тут-то он около нас свился глистом. Раньше все товарищ Метранпаш, а потом Евсей Григорьевич. Теперь слушай. Я сегодня заболею лихорадкой, деньга на три. И за эти три дня мы должны его взять, этого сволочугу Виталя, голыми руками». Во время этого разговора в типографию прибежал редактор Мачульский. Он правил заметку Фигатнера, фыркал, как кот, и возмущался. «При чем тут при чем?» — фыркал он и черкал снизу вверх карандашом. «Что это за полши, за живую изгородь? Зачем это рабочая крестьянская мудрость и проходные комнаты? Когда вы научитесь грамотно писать?» Фигатнер стоял у стола и бубнил. 25 лет работаю как арестант и в результате неграмотный. Стыдно вам, товарищ Мачульский. Если вы, конечно, боитесь, так вообще выкиньте эту заметку в корзину. Выкиньте к черту. Всю, чтобы ничего не было. Пожалуйста, выкидывайте. Будьте настолько добры». «Отстаньте», — махнул Мачульский рукой. «Не зудите над ухом». Капитан спустился с Зарембой вниз в машинное отделение. Они сели на подоконник и задумались. Надо было выработать план действий решительных и быстрых. «Вот что», — придумал наконец Зарембо, — «я схожу в больницу к Терьяну, прикинусь дурачком. Может быть, совпадение, черт его знает. Может, тот самый, что стрелял в тебя, и в него ахнул. Как думаешь?» Капитан с сомнением покачал головой. Он думал было рассказать о Курдянке, но спохватился. Этой темы он казаться не хотел. Он понимал, что есть вещи, о которых говорить нельзя, иначе тебя сочтут или лгуном, или помешанным. «Ну что ж», — согласился он, — «валяй». «Иди ко мне». Зарембо дал капитану здоровенный ключ. «У меня оно как-то безопаснее. Я приду часа через два». Капитан пошел на Барцхану. На шоссе его обогнал параконный извозчик. В фаэтоне сидели турчанки в черных глухих чедрах. Извозчик оборачивался с козел и ссорился с ними, показывая кнутом в сторону гор. Обогнав капитана, он остановился, повернул и помчался обратно в Батум. Турчанки колотили его по спине, визжали и дергали за плечи. Капитан с любопытством наблюдал эту сцену. Извозчик снова повернул и промчался мимо капитана к Барцхане. Турчанки сидели спокойно. Потом, шагах в 100 от капитана, экипаж остановился. Капитан подумал, уж не охотится ли за ним, и замедлил шаги, разглядывая турчанок. С воплями и слезами они вылезли из экипажа. На земле они были неуклюжи и тучны, как откормленные куры. Капитан осторожно подошел, турчанки повернулись к нему спиной. Извозчик зло выговорил им, скручивая папиросу. «В чем дело?» — спросил капитан. «Торгуются!» — закричал извозчик. «Сговорились в Ортабатум за 2 рубля. В дороге старуха начала торговаться, дает полтинник. Я их повез обратно, опять согласились. Я повез в Ортабатум, опять торгуются. Я опять в город, плачут, дадим 2 рубля. Что такое? Высадил их. Иншаллах! Пусть сидят здесь до вечера». Подошел крестьянин, похожий на галку, черный и страшный. Он сказал капитану: «Что делать? Турецкая женщина не может пешком ходить, муж убьет. Нельзя пешком ходить, ва-ва-ва. Чего теперь делать?» «Что ж ты, сукин сын, — сказал капитан извозчику, — смеешься? Вези сейчас, а то номер спешу». Извозчик что-то гневно заговорил по-турецки. Старуха повернулась к капитану и завыла скрипучим голосом. «Тебя ругает Кацо», — перевел крестьянин. «Зачем ты, Яур, трогаешь турецкую женщину? Увидят турки, худо будет». Капитан плюнул и пошел дальше, сказав напоследок извозчику. «Ты чего там наплел, обезьянщик? Номер твой я запомнил. Вот Азия, будь ты, она четырежды проклята. Около дома Зарымба извозчик с турченками догнал его, остановился и сказал: «Видишь, везу. Ты в милицию не ходи, ничего с ними не будет. Ну, валяй, валяй, пес с тобой». Одна из турчанок подняла чедру и взглянула в лицо капитану. Чернота чедры оттеняла ее жаркий румянец, удлиненные глаза ее смеялись. «Вот чертовка!» — капитан снял кепку и помахал ею в воздухе. Экипаж пылил, качаясь и дребезжа среди чинар, турчанка кивала ему головой. Капитану стало весело. Сидя в комнате за Рэмбе, он думал, что нелепая эта и пестрая, как цветные нитки, Азия начинает ему нравиться. Он вышел во двор и долго, без нужды, но с большой охотой, мылся у крана. Потом подставил лицо теплому ветру и неожиданно сделал открытие, что молодеет. Ему захотелось что-нибудь выкинуть, переплыть на пари Батумскую бухту, жениться на курдянке, устроить пирушку и зажечь головокружительный фейерверк. Захотелось созвать старых друзей, коричневых и беззаботных моряков, слоняющихся по портам Тихого океана, опять увидеть их крепкие руки, светлые смеющиеся глаза, пощупать новые паруса, побродить по раскаленному Брисбену. Там во время стачки товарищи приковали его цепью к фонарному столбу, чтобы полицейские не помешали ему сказать зажигательную веселую речь. Пока полицейские сбивали цепь, он успел накричать столько, что премьер-министр выслал его из Австралии, а газеты напечатали его портрет с подписью «Бандит Кравченко, призывавший разрушать железные дороги и умерщвлять грудных детей». Прошлое вспыхнуло в памяти капитана. Оно было окрашено в три цвета — синий, белый и коричневый. Это был океан, паруса и белые корабли, коричневые люди и плоды. Он посмотрел на синий свой китель, с которым не расставался уже 8 лет. Это был единственный свидетель всего, о чем капитан сейчас вспоминал. Тоска по запаху тропических плодов приобрела почти физическую силу. Освежающий яркий сок, казалось, опять просветлял его голову, толкал к поискам все новых и новых встреч, новой борьбы и кипению воли. Смутное размышление капитана прервал Зарымба. Он быстро шел по шоссе, поднимая пыль, махал руками, лицо его было покрыто красными пятнами. Он говорил сам с собой, спотыкался и кепку нес в руке, вытирая ею потное лицо. «Слушай!» — крикнул он капитану, сидевшему на крыльце его свайной хижины. «Слушай, Кравченко, ты какими пулями в него стрелял?» Капитан сделал страшное лицо и зашикал. Зарымба спохватился, покраснел, вошел в комнату и повторил свой вопрос шепотом. «Никелированными из Браунинга. Такие пули теперь нигде не достанешь». «Вот, значит, верно». Его это дело, Терьяна. Сиделка рассказала, что из него вытащили пулю с никелевой оболочкой. К нему меня не пустили. Да теперь и не нужно, дело ясное. Зарымба посопел, потом решительно встал. «Нет, брат, это не спекулянты. Они или контрабандисты, или еще почище, шпионы. Спекулянт на мокрое дело не пойдет, понял?» «Понял. Вот то-то и вот. Раз Виттель здесь, надо его брать. Пошли в город». Когда шли в город, капитан думал, что Зарымба слишком просто решает вопрос. «Надо его брать, надо его брать», — передразнивал он Зарымбу. «А как его возьмешь? Пойдет он за тобой, как теленок». В городе зашли к бедному Мише обдумать дальнейшие планы. Капитан оглядел посетителей, но ничего подозрительного не заметил. Сидя за кофе, он неожиданно рассказал Зарымбе о курдянке. Зарымба хмыкнул. Капитан побагровел, отвернулся и полез в карман за портсигаром. Мельком он взглянул за окно и обмер. На пристани среди турок-филюжников стоял Пирисон. Серый его плащ тусклой чешуей блестел под солнцем. Он был без шляпы, русые волосы бледно отсвечивали. Стоял он спиной, и капитан узнал его тяжелый затылок. Капитан стиснул руку за Рэмбо, показал на филюжников глазами и сказал хрипло и невнятно: «Гляди, он!» Виттель говорил с турками. Турки слушали хмуро, качали головами. Очевидно, шел неудачный торг. «За Рэмбо!» За Рэмбо по тону капитана понял, что тот решил действовать стремительно. «Если он увидит меня, крышка! Стрельбу на улице не подымешь. Следи за ним. Надо выследить его до гостиницы. Как только он войдет в номер, стоп! Тут будет другой разговор. Ты войдешь первым. Скажешь: пришел, мол, от Терьяна, принес письмо. Я войду следом. Чуть что, хватай его за руки. Кричать не будет». «Понял». Зарембо вспотел, медленно встал и перешел за столик, стоявший на улице недалеко от турок. Виттель Пирисон повернулся и быстро вошел к бедному Мише. Капитан сжался, достал деньги, положил на столик и встал. Надо было выскочить в дверь на узкую улицу, запруженную ишаками. Пирисон уже входил в кофейню. Капитан рванулся к двери, зацепил мраморный столик. Столик упал с невероятным грохотом и разлетелся на сотни кусков. С улицы повалила толпа, жадная до скандалов и зрелищ. «Рамбавия!» — закричал хозяин Духана, жирный грузин. «Ради бога, что ты делаешь, дорогой?» Капитан обернулся, полез за бумажником, чтобы заплатить за столик, и столкнулся лицом к лицу с Пирисоном. «Вот чертова лавочка!» — сказал капитан, красный и злой. Пирисон вежливо приподнял шляпу и прошел мимо. Зарембо прошел следом и тихо сказал: «Эх, ну уж сидите здесь, дожидайтесь». Капитан заплатил за разбитый столик, хозяин содрал с него 1,5 лиры, снова заказал кофе и сел за деревянным столиком на улице. Злоба душила его. Налитыми кровью глазами он смотрел на веселых посетителей, бормотал проклятие. «Неужели я стал Иовом?» — подумал он и с отвращением выплюнул на тротуар кофейную гущу. У австралийских моряков было поверье, что есть люди, приносящие несчастье. Звали их Иовами. Один такой Иов плавал с капитаном, и капитан отлично помнил два случая. Первый, когда Иов зашел к нему в каюту и со стены без всякого повода сорвался тяжелый барометр и разбил любимую капитанскую трубку. И другой, когда Иов подымался по трапу в Перте, с лебедки сорвалось в воду 10 мешков сахара. Матросы потом купались у борта, набирали полный рот воды и глупо гоготали, вода была сладкая. После этого случая Иов списался с парохода и занялся разведением кроликов. Но кролики у него подохли и заразили кроличьей чумой весь округ. В последний раз капитан видел его в Сиднее. Иов стоял под дождем и продавал воздушные детские шары. Дрянная краска стекала от дождя с шаров и капала красными и синими слезами на его морщинистое лицо. Прохожие останавливались и насмешливо разглядывали его. В глазах Иова капитан увидел старческое горе. «Неужели я Иов?» — подумал капитан и с горечью вспомнил цепь неудач. Прикуренную папиросу в Сухуми, дрянного шкиперишку, привезшего его из Ачимчир в Ачимчиры, предателя Терьяна, выстрел, испуг свой перед курдянкой и, наконец, разбитый столик. Капитан закурил и с угрозой сказал смотревшему на него с радостным изумлением восточному человеку, сидевшему рядом: «Ты чего скалишься, сдуля?» Человек испугался, встал и ушел. Рассказать Бергу и Батурину засмеют. Не дело гонять за американцами. Пора на море. Быстро подошел Зарембо, подсел, сказал, задыхаясь: «Плохо дело, Кравченко. Он договорился у биржи с извозчиком, подрядил его на вокзал к тифлисскому поезду. Надо спешить. Когда поезд? Через час капитан вскочил, ринулся на улицу, на ходу крикнул за Рэмби. «Прощай, тут наши приедут, расскажи все, как было. Куда ты? В Тифлис!» Хозяин бедного Миши неодобрительно покачал головой. «Какой неспокойный человек этот моряк! Ай, какой неспокойный!» Зарымба вышел на улицу. Выражение недоумения и горечи не сходило с его лица. Капитан бросился в бординг-гаус, схватил чемодан, выскочил, остановил извозчика, сел и крикнул: «Гони!» «Куда тебя везти?» — спросил извозчик и испуганно задергал вожжами. «На зеленый мыс, чтобы через полчаса быть там. Пошел, даю 2 лиры». Извозчик понял, что дело серьезное, и поджарые лошади понеслись, пыля и раскатывая легкий экипаж. На шоссе капитан обогнал Зарембу, махнул ему рукой, потом увидел испуганно отскочившего в сторону крестьянина, похожего на галку. На зеленом мысу он купил билет, вышел на платформу, когда тифлисский поезд уже трогался, и вскочил в последний вагон. Поезд прогремел через туннель, и по другую сторону его открылась иная страна. Тропики свешивали к окнам вагонов влажные зеленые стены листвы. Кудряво бежали по взгорьям чайной плантации. Сырой блеск равнин был пышен и праздничен. Капитан расстегнул китель, купил 10 мандаринов и сразу же съел их. Он чувствовал необычайное облегчение. До Тифлиса можно было спать спокойно.